Взбешенный увиденным Тор впервые с младенческих лет самолично обратился к своей силе, и во все стороны от него разошлись волны молний, сжигающих остатки армии темных эльфов. Упав на колени, Одинсон издал болезненный крик. Не отставая от своего родственника, Пирс также чувствовал огромное напряжение от впервые напольную задействованной божественной силы. Не став медлить, гигант с неожиданной для окружающих скоростью совершил рывок до Маликита, после чего буквально вбил его в землю несколькими ударами своего тела и, перенаправив почти весь жар пламени на ладони, заживо спалил легенду девяти миров, которым пугали несколько поколений маленьких асов. После кончины эльфа гигант медленно растворился, а из него выпал Пирс, который, немного качаясь, подошел к Тору. «Чего ревем?» — спросил Раин, смотря на льющиеся по лицу Тора слезы. «Локи, он. Пульт есть?» — перебил громовержца Пирс. «А нет, один из эльфов повредил его во время боя, а я добил своими молниями», — недоуменно ответил Тор, не понимая причину интереса Пирса. «Понятно», — произнес Раин, после чего достал из кармана штанов запасной активатор и, нажав на кнопку, услышал, как сзади на землю упало чье-то тело. «Локи». Пораженно пробормотал Тор. «Опа, какой живучий приемыш!» — произнес с усмешкой Раин, увеличив мощность шокера в несколько раз. «Ты снова!» — уже разъяренно прокричал принц Асгарда, смотря на трясущееся тело брата. «В общем, вы пока разбирайтесь, а мне кое-что надо проверить», — бросил братьям Пирс, отходя в сторону и смотря на оповещение о выполнении задания. Спустя неизвестное количество времени посреди гор Етунхейма с ужасающим похмельем медленно начал приходить в себя Пирс. Поднявшись с теплой лежанки, Раин на несколько минут уставился на потрясающие виды ледяного мира, пока его разум медленно начинал обработку поступающей информации. Немного придя в себя, он встал на ноги и, оглядевшись, пришел к неутешительному выводу, что он не знает, где он. Посмотрев на теплое место, выступающее его спасением от холодных ветров ледяного мира, он впал в шок. «Да ну нах!» — произнес Пирс, смотря на корону Суртура. «Мой бусти. https://bastytoxists. Там можно прочитать историю Пирса до 156 главы, включая 134 главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org. 213278 First Unread». И на бусте, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 130. Осмотрев корону, Пирс точно признал в ней собственность Суртура. Обратив внимание на себя, он обнаружил пояс с темно-серебряным клинком с пустой линией посередине и заостренными выгнутыми шипами по бокам, явно направленными на причинение противнику максимального урона посредством рваных ран. Также они крайне функционально могли ловить вражеские мечи, даруя своему владельцу преимущество в схватке. Присмотревшись, клинок всколыхнул какие-то воспоминания внутри, но четко определить, почему он показался ему знакомым, Раин не смог. Обратившись к энергии своего домена, Пирс с шоком обнаружил внутри тессеракт, продолжающий напитку и улучшение его владений. Не успев до конца прийти в себя, он почувствовал опасность и, откатившись в сторону, пропустил мимо себя лапу огромного зверя высотой с трехэтажное здание, который, к удивлению Раина, имел очень высокие навыки скрытность для своего размера. Из-за уклонения головная боль ударила по Пирсу с новой силой, и он с чистой ненавистью обратился к половине всей имеющейся у него энергии, после чего выпустил в сторону твари огромный поток адского пламени, который воспламенил противника и заставил с болезненным воем покатиться вниз по склону. «Да что, блин, со мной?» — тихо произнес Раин, шокированный головной болью, способной перебороть его регенерацию. Вернувшись к короне, он активировал истинный взор и начал поиск остаточной энергии, несущий след его перемещения. Спустя десяток минут он наконец нашел остаточный след перемещения, который отличал просто бешеным количеством вбуханной в портал энергии камня пространства. Подхватив свой трофей из Муспельхейма, Пирс вернулся к месту предыдущего открытия прорехи в пространстве и, используя тессеракт, вновь перенесся по прошлым координатам. Спустя секунду он появился посреди мини-лагеря асов в Муспельхейме, где валялись умирающие от такого же похмелья тела асгарцев, и спал огромный перекоченный темно-зеленый осел, который по размерам в полтора раза превосходил убитого ранее ледяного монстра. Обернувшись, Раин обнаружил огромную горку с колбами, заполненными жидким металлом, в котором он с удивлением распознал вибраниум. Справа от горы он обнаружил храпящего мужчину, одетого явно по-земному, и, подойдя к нему, он с повторным и даже немного большим удивлением застыл на месте. «Кейдж?» — спросил Пирс, но, не получив ответа, подошел поближе и, рассмотрев черную шипованную кожаную куртку, общий стиль и лицо мужчины, он признал в нем Джонни Блейза. Прекратив глазеть на знакомое лицо, Раин направился к припаркованному в некотором отдалении от группы среднему по размерам кораблю Асгарда. Зайдя внутрь, он услышал еще более сильный храп, и спустившись в каюты, он приоткрыл одну из дверей, за которой обнаружил переплетение из трех тел. На огромной кровати мирно спали Тор, Джейн и Леди Сиф, при этом все были обнажены, и некоторые характерные следы говорили о крайне активной ночной деятельности троицы. Закрыв дверь, Раин поднялся на палубу и, сев у одного из бортов, задал крайне важный для его разума вопрос. «Да что, блин, вчера?» – почти крикнул он, но на середине скривился от боли, и достав из кармана один из сильнейших регенераторов, он за один заход усушил литровую емкость, после чего резко запустил взрывную регенерацию, и лишь через несколько минут его мучения начали отступать. Почувствовав себя новым человеком, Раин обратился к ментальным практикам и попытался восстановить события последних дней. После пары часов медитации Пирс смог составить часть цепочки событий, от которой ему хотелось одновременно побиться головой о борт корабля и смеяться до слез. Все началось после их триумфального возвращения в Асгард, где их встретил разгневанный всеотец, который лишь из-за вмешательства Фриги, вставшей на защиту своего сына, и столь результативного финала битвы ограничился лишь пятичасовой речью про ответственность, риск и повальную глупость в своих потомках. Он долго и крайне настойчиво доводил до будущего царя, что смысл войск именно в защите их мира, и что если на каждого более-менее весомого врага будущий правитель будет идти почти в одиночку, то что ожидает воинов при приходе реальной угрозы. После окончания речи группа разошлась по своим покоям ровно до наступления темноты, где явно недостаточно проникнувшийся словами отца Тор созвал всех участников побега и битвы, кроме Локи, и отправился обратно в тот же бар, чтобы отметить победу. Оказалось, что алкоголь лясов, делавшийся в расчете на ужасающую регенерацию и общую крепость организма здешних жителей, довольно эффективно пробивал сопротивление Раина, а принесенные как раз для особого случая бочки с элитным гномьим темным элем, который присылался Одину лишь по одному бочонку раз в год на день рождения, были в десятки раз крепче и повышали настроение всего ближнего круга Тора на несколько порядков. Конечно, некоторые побоялись гневить правителя, распивая личные запасы царя, но Тор успокоил их тем, что матушка запретила всеотцу столь крепкое пойло, и они бы просто пылились в закромах еще пару тысяч лет до его кончины, попусту ожидая достойных воителей, готовых насладиться их вкусом. В какой-то момент Пирс упомянул свою настойку, которой он перебивался из-за минусов сильного тела в Мидгарде, и приличная часть асов в баре сразу же пожелала отведать столь мощный напиток. Но сообщим о не столь больших запасах, удостоенными пробы после ряда споров были признаны лишь прямые участники заговора по переносу битвы из Асгарда. Дальнейшие события были для Раина частично в тумане, но он точно помнил, как они нестройной и довольно шумной кучкой крались к царскому хранилищу, после чего заимствовали оттуда тессеракт, и он вроде бы использовал магию для обмана систем, нет, он добавлял к ней еще что-то красное. В этот момент Раин с болью осознал, что укреплял свою иллюзию частью энергии камня реальности, и лишь надеялся, что его творение рассеялось до того, как всеотец решит спуститься к своим трофеям из девяти миров. Погрузившись обратно в воспоминания, он оказался на земле, где из его лаборатории они позаимствовали несколько бутылок с чудо-настойкой. Распив новый напиток и рассматривая прототип брони, выполненный личными усилиями Пирса и заброшенный по причине более эффективного костюма Железного Паука, Раин в голову пришла идея насчет виброниума. Окинув взглядом разгоряченных товарищей, Пирс под действием смеси асгардского алкоголя и дурманящей настойки вампиров решился на воплощение своей мечты. «Воины Асгарда, ответьте мне, готовы ли вы секунду бороться за справедливость?» Борясь с позывами выпитого вернуться на волю, спросил своих друзей и знакомых Раин. «Да», — раздался дружный ответ от компании из шести воинов и одного астрофизика. «Тогда я поведаю вам о одном народе. В древние времена они обнаружили сокровище редкое даже на просторах Вселенной, но вместо того, чтобы с помощью сил, даруемых им, сделать мир лучше, они сконцентрировались на своем возвышении. Пока вокруг шли войны, голод и болезни, они пировали и имели доступ к технологиям и лекарствам, о которых остальной мир услышал лишь в последние 30 лет. Когда подобных им родичей порабощали, их ждала судьба, подобная аду, они считали, что нужно продолжать скрываться и жить как раньше. Так ответьте мне, поможете ли вы наказать тех, кто даже не использует и сотой доли доступных им богатств и просто скрывает их от всего мира?» «Конечно», — ответил Фандрал. «Тех, кто столь поглощен своим чувством превосходства над другими народами планеты, что даже увидев угрозу пришельцев не задумался о помощи окружающим. «Мой меч с тобой», — произнесла Сив, допивая вторую кружку с настойкой. «Тех, кто готов убить собственных родственников лишь за намек на угрозу того, что окружающие прознают про них, накажем же столь бесчестных созданий, не ценящих даже родственные чувства, сын», — воскликнул разбивший свою кружку об пол. «Яростный Тор, отлично, я всегда верил в вас», — произнес разгоряченный Пирс. «Теперь вооружайтесь и стойте смирно, мне нужно подготовить иллюзию», — произнес Раин, начав концентрироваться и строить в несколько раз больше рунных кругов из-за хмельного разума. «Зачем нам иллюзии? Мы победим их в честной битве и восстановим справедливость», — произнес с недовольством Хагун. «Не отвлекай и стой спокойно», — недовольно произнес Раин. «Все готово», — произнес Пирс через несколько минут, закончив с наложением довольно качественной и крайне простой иллюзии. «Раин, это какие-то местные одеяния для воздаяния, а как зовутся наши противники?» — спросил одетый в белую маску колпак и халат Тор. «Ваканцы», — ответил Раин. «И в принципе частично ты прав. Это, так сказать, часть национального колорита Америки», — усмехаясь и поправляя твердую иллюзию на себе, произнес Раин. «Сколько их будет против нас?» — спросил немного шатающийся Вальштаг. «Мы не будем биться, мы отомстим более хитро», — подняв указательный палец, поучительно произнес Раин. «Мы лишим их части укрываемого сокровища», — произнес Пирс, смотря на своих шестерых подельников. «Вперед!» — прокричал самый шаткий белый силуэт, по голосу которого можно было понять, что это чудом все еще находящееся в сознании Джейн Фостер. «А вот ты у нас явно перебрала, так что отдыхай», — произнес Раин, толкая Джейн в кресло телекинезом и начиная подготовку порталов. «Правильно, пусть дева пока отойдет от битвы с темным Элем», — кивнул немного более стабильный Вальштаг, залпом опустошая новую кружку. «Ведь когда мы вернемся, нас ждет еще более великое празднество». Закончив с настройкой порталов, Раин махнул своим асгардским грузчиком и открыл перед ними три прорехи в пространстве, ведущие на несколько складов Ваканды. Сегодня был обычный день для Маталути, сидящего в диспетчерской, когда ему поступил сигнал с нескольких складов. Открыв голоэкраны находящихся там камер, он с шоком смотрел, как из синих порталов возникли фигуры в белых плащах, зовущих себя, как он позже узнает, куклукс-клановцами, и с поразительной легкостью, доступной лишь черным пантерам, начинают поднимать контейнеры с ценнейшим ресурсом страны. Смотря на экраны, Маталути застыл на несколько секунд из-за непривычности ситуации, ведь на его памяти лишь раз у чужаков удавалось украсть что-то у Ваканды, и даже тогда это происходило с кровавым боем и смертью почти всех вторженцев. Очнувшись от шока, он вызвал отряды воинов и оповестил вышестоящих, после чего с болью наблюдал за опустошением объемных складских помещений в просто рекордные для людей сроки. А людей ли задавался вопросом юный житель Ваканды? Когда воины прибыли к складам, там уже никого не было, а Маталути получил оповещение уже с двух новых складов. Так продолжалось еще несколько раз, пока по тревоге не были подняты все военные силы страны, а вторженцы исчезли без следа. За все время нападения было ограблено 14 складов, из которых последний входил в большую пятерку хранилищ Виброниума и был обчищен клановцами на 68%. Верхушка Ваканды еще никогда не чувствовала такого унижения и прямой угрозы своим жизням. Вторженцы продемонстрировали доступ к технологиям, позволяющим им спокойно попасть в любую часть страны и забрать что или кого угодно. Ваканцы уже давно считали себя самой развитой и социально продвинутой страной, где уже тысячи лет не было войн и бед. И тут в течение 3 часов шестеро неизвестных, одетых в униформу главных противников чернокожего населения планеты, хозяйничают в центральном городе страны, прямо под взором короля и королевы, крадут у них в сотни раз больше того, что они потеряли из-за Уиллиса Кло, и уходят, не потеряв и капли крови. Как позже станет известно высшим чинам страны, у короля Чики в тот день впервые за сотню лет прихватило сердце. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там можно прочитать историю Пирса до 158 главы, включая 134 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org, 213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 131. После того, как вся компания вернулась с добычей в лабораторию Пирса, Раин извинился перед разъяренной Джейн и подарил ей маленькую металлическую ленту, сделанную на основе части технологии бронекостюма паука, способную раскрываться в виде репульсора и имеющую батарею для 3 выстрелов низкой мощности, которых хватит, чтобы отбросить человека или, если прислонить вплотную, сломать кому-то кости. Фостер была довольна подарком, но также дополнительно затребовала себе еще и замеченный у стойки дробовик, который Раин так и не убрал в шкаф после дел с Эмпирикулом. Легко согласившись, Пирс отдал девушке оружие и 5 связок патронов в придачу. Возбужденные совершенным правым делом Ас и Иван сразу же приступили к продолжению застолья, где в дело намного активнее пошла настойка Раина. Именно после этого момента воспоминания обрывались, и как бы ни старался Пирс, но узнать, что было дальше, он не мог. Разочарованный Раин уже собирался пойти и разбудить кого-то, пока его не отвлек шум. Услышав шевеление и отнюдь не эротические стоны со стороны лагеря, которые по логике должны были разбудить там всех, Пирс направился к палаткам, или более правильно будет сказать, паре маленьких шатров, как он помнил из начала попойки, сильно распространенных среди кочевников в мире ванов. Идя на звук, Раин обогнул шатер и застал Вальштага, глотающего пойло из почти полностью опустошенного бочонка. Если бы не стандартный для асов рост, Раин мог бы поклясться, что из стоящего напротив мужчины вышел бы самый каноничный фэнтезийный гном. Да и можно было задуматься о существовании таких гномов в предках аса, если бы не знание о истинной природе жителей Недовелиров КВМ. Араин, привет. Что тоже захотела похмелиться? Ставя уже пустой бочонок на землю, спросил Вальштаг. Я уже справился своими средствами. Отказался от щедрого предложения распития второго бочонка Пирс. Слушай, у меня тут возникли вопросы насчет прошлых дней и наших приключений. Начал Раин, но быстро был прерван бывалым алкоголиком. Провалы в памяти? С усмешкой спросил Ас. Частично, да, признал Пирс. Это ничего. У всех наперво после застолья такое бывает. Скоро привыкнешь и будешь помнить все от начала и до конца. Наставнически сказал Вальштаг. Ты главное пей побольше. Я, например, уже после 6-го пира никогда не терял память о событиях застолья. Фандрал научился лишь к 2-му десятку, Хагун к 4-му, а твой отец, как это ни забавно, до сих пор временами мучается провалами в памяти. Смеясь, рассказывал Ас, после чего задумался и приблизился к Пирсу. Ты только никому не говори, но как-то раз мы с Фандралом воспользовались его амнезиями и забрали из кровати Тора Дев, заменив их на парочку мужеложцев. Вот крику-то было, после этого он 35 лет не прикладывался к кружке. Уже с истерическим хохотом закончил рассказ воин Асгарда. А к нынешнему положению Тора кто-то из вас руку не приложил? Не скрывая улыбки, спросил Раин. А что там опять в постели мужики оказались? С интересом задал вопрос Вальштаг. Нет, там сейчас Джейн и Сив, ответил Раин. Да ладно, воскликнул Вальштаг. Честно, чего вы так орете? Вышел из палатки шатающийся Фандрал, пытающийся осознать, что вообще происходит. Фандрал, Сив наконец попала в постель к Тору. Возбужденным голосом быстро сообщил другу новости Ас. Брешешь. Аж споткнувшись на ровном месте, но не упав, выдал Фандрал. Сам видел, добавил Раин. Так ему же теперь не отвертеться, заключил блондин, беря стоящую у другой бочки кружку и начиная ритуал опохмеления. Вот и я о том, заключил явно наделенный какой-то магией бездонного желудка Ас, с интересом смотрящий уже на второй бочонок с асгардским элем. Почему не отвертеться? Спросил Пирс. Так Сиф у нас из уважаемого рода воинов, а такие роды хранят свою честь с той же яростью, что и один границы 9 миров. Теперь или прилюдно всем станет известно о порочащем достойных асгардских дев принца, или у наследника уже сейчас появится невеста, заключил Вальштаг. Вот-вот, а еще я видел, как на их пару смотрела царица-мать и всятец, так что они сами быстрее роднись и вженит Тора, закончив на третьей кружке, произнес Фандрал. А Джейн? Спросил Раин. А что Джейн? Она, конечно, отличный соратник для пира, да и в битве тогда самолично лишила жизни 90 огненных демонов, но никто не примет на посту царицы деву из Мидгарда, с сожалением произнес Ас. Но зная Тора, свадьбу могут отложить, все же я думаю, нам позволит достойно провести это столетие, пока еще жива Мидгардка, а вот после, с грустью сказал Вальштаг. Стоп, Джейн убивала огненных демонов, удивленно спросил Раин. Да, а ты не помнишь, недоуменно задал вопрос Фандрал. Первый пир, отметил Вальштаг. А, тогда понятно. Покивал Ас. Я в свое время забыл все, что было после первой кружки, а ведь тогда у меня в покоях побывало 3 красотки одновременно, с какой-то затаенной болью произнес Фандрал. Сочувствую, но я изначально для чего подходил-то, ты можешь рассказать, что было после принесения кары ваканцам? Спросил Раин. Конечно, согласился Вальштаг. Ближе к середине застолья была поднята тема врагов нашего мира, и Тор предложил не ждать нападения на асов и заранее уничтожить главных противников Асгарда. Мы все поддержали его идею и стали думать, с кого начать. Ледяных великанов мы отмели из-за их плачевного положения. Там сейчас на планете творится бедлам. Радужный мост повредил энерголимит мира, и в части Земли температура поднялась до нуля. Да и после нападения Лафи, окончившегося почти полным апокалипсисом для их народа, вряд ли в ближайшие тысячи лет хоть кто-то из них сунется в Асгард. Тогда Тор вспомнил о пророчестве про Рагнарёк и участие в нем огненного велика, правителя Муспельхейма. Все поддержали эту задумку. Поэтому, собравшись с силами и закусив на дорожку, мы перенеслись в мир огненных демонов и приступили к выполнению плана. Ты и Тор отправились к местоположению Суртура, а мы должны были отвлечь на себя часть демонического населения этого мира. Мы впятером тогда положили не одну сотню недругов, мечтательно произнес Вальштаг, и Джейн отлично держалась в бою, отметил Фандрал. А когда до нее наконец дошел жар этого мира и она сбросила с себя часть одеяния МММ, в общем, с таким напарником я готов отправляться в любое приключение хоть сейчас. Под взглядом двух пар глаз быстро закончил ас. А что было дальше? Спросил Пирс. Тут я могу рассказать лишь про события после битвы, про то, что происходило во время вашего сражения, расскажет скорее всего лишь Тор, сказал Вальштаг, поудобнее умещаясь на пустом бочонке. Жаль, надо будет узнать у Тора, когда он начнется. Раин, приготовься, сейчас мы столкнемся с одним из опаснейших демонов в девяти мирах, серьезно сказал Одинсон, смотря на Пирса. До него еще надо будет добраться, отметил Раин. Это не проблема, мы вряд ли встретим сильных противников, уверенно произнес Тор. Почему? Суртур истребил всех сильных демонов, чтобы избежать конкуренции, тут остались лишь мелкие и пара средних созданий, ответил Громовержец. Тогда понятно, почему продвижение было таким легким. Ну так сколько еще идти до его владений? Спросил Раин, твердо стоя на ногах и не обращая внимания на немного качающийся мир. Мы уже прибыли, произнес Тор. Где? Недоуменно огляделся Пирс. Под нами, со скалом, ответил наследник трона, после чего со всей силы ударил по земле под ними. С криком они с Пирсом свалились вниз в образовавшийся разлом, под которым была огромная пещера, вытесанная в форме зала. На середине полета Тор использовал молот для плавного приземления, а Раину пришлось создавать под собой платформу для замедления. «Предупреждай!» — раздраженно крикнул чуть протрезвевший Пирс. «Тор, сын Одина, что же привело тебя в мой мир?» — с интересом спросил Суртур, вальяжно сидящий на огромном каменном троне. «Да я тут так мимо проходил и решил проверить, не откинулся ли ты после битвы с отцом, лет так 1006 назад», — с улыбкой проговорил Тор. «Я бессмертен, покуда не выполню свое предназначение, уничтожив твой дом», — скривившись и прикоснувшись к следу от Гунгнера чуть выше живота, произнес огненный великан. «Тогда, я думаю, будет лучше изменить судьбу и заранее покончить с тобой», — произнес Тор, начиная покрываться молниями. «Значит, сегодня ты падешь, Одинсон, и бездыханный труп плоти и крови Одина будет согревать мою душу еще тысячи лет», — с усмешкой произнес демон, поднимаясь с трона и беря в руку огненный клинок. «А я?» — обиженно произнес Пирс. «Что ты, ас?» — спросил Суртур. «Я ведь тоже Одинсон», — отметил Раин. «Я не чувствую в тебе связи с Рагнарёком. Сколько тебе лет, дитя?» — спросил гигант. 20, — ответил Раин. «В Асгарде на битвы стали приводить младенцев?» — с некоторым удивлением спросил Суртур. «Я частично мидгардец», — возразил Раин. «Тогда твой облик имеет смысл», — кивнул гигант. «Мы будем биться или нет?» — воскликнул раздраженный беседой Тор. «Да», — произнес Пирс, начиная преображаться в Ликана и активируя промежуточную форму гонщика. «Стража», — громко опустил ногу на пол темной пещеры Суртур, призывая орды гуманоидных демонов, напоминающих собой людей, попавших под извержение вулкана. Также из одного из углублений зала вылезла пасть большого дракона, личного питомца правителя Муспельхейма. «Дракон», — отметил Раин. «Его голова будет отлично смотреться в нашем зале трофеев», — произнес Тор, наконец запуская молот в огненного демона и заставляя гиганта пасть. «Нет, не убивай его, я всегда хотел покататься на драконе, только не летальные атаки», — произнес Раин, рванув к животинке и решив самолично удостовериться в спокойном успокоении прикованного цепью дракона. Подскочив к монстру, он сформировал огненный кулак и со всей силы ударил по раскрытой пасти чудовища, заставив того проглотить готовящийся огненный залп и на несколько секунд сбить дыхание. Воспользовавшись этим, Раин нанес еще ряд ударов по черепу питомца Суртура и завершил свою атаку сформированным с помощью мощи тессеракта огромным пространственным клинком, который разрубил цепь, приковывавшую дракона к сводам пещеры. Запрыгнув на него сверху, Пир с магическими лентами притянул к себе край обрубленной массивной цепочки и, примостившись верхом на шее шокированного и униженного дракона, пропустил по ней адское пламя, начав преображать силой духа мщения свой новый транспорт, параллельно давя на избитое животное устрашением и волей альфы. К концу преображения, когда маленькие бугорки на концах лап и хвосте преобразовались в огромные шипы, а отростки на спине, выделяющие мощный поток пламени, позволяющий летать, преобразовались в настоящие, полностью сделанные из огня величественные крылья, Раин образовал некоторое подобие связи со своим средством передвижения и с маниакальной клыкастой улыбкой сказал лишь одно слово: «Дракарис». После команды Пир сдернул край цепи, и он верхом на драконе выбрался из отдельной пещеры, врезаясь в поле битвы и поливая огнем сотни мелких демонов, которые в ужасе начали расступаться перед одним из главных хищников планеты. Когти дракона кромсали противников десятками, а один взмах хвоста уничтожал минимум полсотни врагов, но ничего не могло сравниться по эффективности с новым дыханием, достающим почти до конца подземного зала Суртура и за первые минуты поглотившим уже минимум треть стражи гиганта. Завершив уничтожение большей части слуг демона, Раин направил своего дракона на правителя Муспельхейма, который почти на равных сражался с Тором, но сын Всеотца, ранее наконец пробудивший свою божественную суть, давил Суртура более мощными энергетическими атаками и ловко избегал потоков пламени и огненных всплесков из подземных вулканов, вызываемых демоном. Ворвавшись в бой, дракон вонзил две передние лапы в спину не ожидавшему такого правителю, после чего Раин покрыл одну из своих рук пламенем и без труда остановил направленный на напавшего со спины монстра пламенный меч. Суртур лишь на миллисекунду впал в ступор, после чего сразу же выпустил поток огня, который, к удивлению демона, не произвел никакого эффекта на почти равную его размерам пламенную конечность. Тор, заметив открывшуюся возможность для атаки, сконцентрировал всю свою мощь в Мьёльнире, после чего запустил его в грудь противника, пробивая ее насквозь и заставляя гиганта припасть на одно колено. В этот момент Раин активировал свою новую божественную мощь и, преобразовавшись в огненного гиганта, за секунду вырвал из рук Суртура пламенный меч, после чего с одного замаха лишил легенду Муспельхейма головы. После кончины гиганта его тело распалось на частицы, чем-то похожие на те, которыми распадаются величайшие войны асов, и впиталось в корону, одиноко упавшую на пол полутемного зала, еще недавно бывшего самым опасным места на этой планете. «Мы победили!» — воскликнул Раин, отменяя форму пламенного гиганта, слишком сильно напрягающую его тело вне Асгарда. «Об этой битве будут слагать легенды», — произнес переполненный довольство Тор. «А что будем делать с ним?» — спросил наследник трона, указывая молотом на начавшего нервничать дракона. «Я его оставлю», — сказал Раин, гладя лапу вздрогнувшего огненного чудовища, желающего оказаться подальше от этого маленького, но очень опасного монстра, который без проблем вместе со своим родичем убили его прошлого хозяина. «После того, как вы вернулись вместе с короной Суртура и драконом, мы быстро прикончили оставшиеся силы Муспельхейма и устроили легкий перерыв. В тот момент ты крайне быстро сотворил портал до дома, и мы, не возвращаясь в Асгард, через него прихватили себе часть стола из до сих пор неоконченного пира в поддатой Валькирии», — произнес Вальштаг. «Где?» «Ну, в баре, а ты же все время заходил с черного хода. Над главным висит большое название бара — поддатая Валькирия. Как рассказывают его завсегдатай, однажды к хозяину нагрянул отряд валькирий, вернувшихся с опасной миссии, и решил отметить там ее завершение. Отмечали они ее целую неделю. За это время в покоях хозяина бара, известного красавца Асгарда на тот момент, побывала каждая из воительниц, и он, настолько преисполнившийся удовольствия от общения с элитным отрядом Одина, что переименовал свой бар в поддатую Валькирию. Так он увековечил лучший момент своей жизни», — уважительно произнес Вальштаг. «Да врет он все, все же знают, что среди валькирий все были лишь по бабам», — сказал Фандрал, пренебрежительно фыркнув на рассказ друга. «Да ты просто завидуешь и злишься, что у тебя никогда не получится повторить подвиг величайшего мужа среди асов, из-за распуска отряда», — возразил Вальштаг. «Мне не надо ничего повторять, я и так самый великий сердцеед в девяти мирах», — спрыгнул со своего места Фандрал, после чего обиженно удалился в сторону входа в шатер. «Не любит, когда задевают его эго», — сказал Вальштагт, потягиваясь и собираясь продолжить рассказ. Осел просыпается. Панически прибежал назад, аз заметив движение огромного животного. Кстати, хотел спросить, откуда мы взяли этого осла и что это за такой гигантский вид? С интересом задал вопрос Пирс, на что получил два возмущенные взгляда, которые через секунду наполнились пониманием. Проматерившись на асгардском, оба товарища направились к животному, подбирая по пути свое оружие. «За нами, тебе придется опять его успокаивать», — бросил Вальштагт, спеша к зеленому великану. «Мне, как в прошлый раз. Тогда, помню, Фостер от страха высадила весь оставшийся боезапас презентованного тобой оружия в это чудовище, которому не хватило драконихи». Потея от волнения, сказал Лас, размышляя над дальнейшими действиями. «Драконихи? Кстати, а где приведенный мной дракон?» – задал вопрос Раин, начав вспоминать все ментальные заклятия, насылающие сонны, создавая десятки магических рунных кругов вокруг осла, которые медленно производили воздействие на его разум. Через минуту поднимающаяся фигура вновь упала на темно-красную землю Муспельхейма и погрузилась в царство Морфея. «А пьяный ты потратил полчаса на ее успокоение», — отметил Фандрал, вздохнувший с облегчением. «Тогда многие из нас чуть не погибли бесчестной смертью. Твой дракон сбежал куда-то в огненные пустоши, после того как эксперимент по разведению более дружелюбного вида полудраконов оказался неудачным», — ответил на вопрос друга Вальштагт. «Да помню, ты крайне яро его поддерживал», — улыбаясь, поддел напарника Фандрал. «Я прямо помню тот момент, когда Раин сообщил о знаниях по разведению драконов и сказал, что нам нужен осел, а ты предложил отправиться за ним прямо сейчас», — смеясь, произнес Фандрал, наконец убирая оружие на место. «Мы тогда перенеслись на какую-то ферму в Мидгарде, где был позаимствован этот, тогда еще маленький и мирный ослик», — продолжил рассказ Вальштагт. «Но сопоставив размеры самца и самки, ты пришел к неутешительным выводам, из-за чего куда-то отправился на десяток минут и вернулся с зеленой колбой и пакетом таблеток. Затем ты вколол ослу содержимое колбы, и он начал расти. Кстати, мне показалось, или Тор опознал используемый тобой препарат. А ну да, забыл, Саас. В общем, после этого дракониха что-то почувствовала и попыталась сбежать, но ты создал из воздуха синие цепи и крепко приковал ее к земле, после чего закрепил похожим образом и осла, закидывая ему в пасть весь пакет с таблетками», — продолжил за друга Фандрал. «Орала дракониха знатно», — добавил Вальштагт. «Что обсуждаете?» — спросил явившийся к группе из шатра Хагун. «Разведение драконов», — ответил Вальштагт. «Я больше никогда не буду этим заниматься», — сразу же заявил вздрогнувший Ван. «Да никто и не собирается, дракониха то сбежала», — сказал, усмехаясь воспоминаниям, Фандрал. «То есть я пытался скрестить дракона со слом?» — все же спросил Раин. «Ну да, и главное, ты был так уверен. Все говорило о будущей армии асов-наездников, которые будут в десятки раз превосходить валькирий на пегасах», — кивнул Фандрал. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха», — не мог перестать смеяться Раин, поняв, откуда ему пришла эта идея, из-за чего приступ хохота становился лишь сильнее. «Чего это он?» — спросил Хагун. «Не знаю», — ответил Вальштагт. «В чем шутка?» — спросил асгардец у склонившегося парня от смеха парня. «Ха-ха, вы не поймете, ха-ха-ха-ха, эта шутка понятна лишь мидгардцам», — не переставая смеяться, ответил Пирс. Через какое-то время Раина все же отпустила, и он, разогнувшись, облегченно вздохнул и задал уже привычный для беседы вопрос. «А что было дальше?» — смахивая лезу, спросил Раин. «Затем мы продолжили отмечать, но в какой-то момент вы с Тором заявили, что у вас возникли семейные дела и пропали на десяток часов. Вернулись вы уже с ним и полным кораблем спиртного и закуси, после чего вечер продолжился без остановок», — ответил Вальштагт, указывая на до сих пор дрыхнущего Джонни Блейза. «Значит, еще потерянные 10 часов, происходящие в которые известно лишь Тору и, возможно, Кейт, Джонни», — отметил Раин, смотря в сторону корабля. «Но как я тогда оказался в Йотунхиме?» — задал довольно важный вопрос Пирс. «Ты был в Йотунхиме?» — пораженно спросил Фандрал. «Да, очнулся лежа на короне Суртура и не понимая, что, блин, вокруг происходит. Кажется, припоминаю, под конец застолья ты говорил, что всегда хотел скатиться с горной вершины и тебе не хватало только самой крутой ледянки», — произнес Вальштагт. «Ледянки? Да ледянки», — кивнул Вальштагт. «То есть я использовал смертельно опасный артефакт, в котором заключен один из сильнейших демонов 9 миров в качестве ледянки с подогревом?» — впав в прострацию, спросил Пирс. «Видимо, да. Хоть ты и не похож на Одинсона, но в тебе точно есть кровь Тора. Только он на моей памяти мог вытворять по пьяни такие легендарные моменты, что их впору записывать в учебники истории», — чтобы вдохновлять новое поколение асов. Стукнув Раина по плечу, произнес Вальштаг, под дружные кивки Фандрала и Хагуна. «И я этого не помню», — разочарованно пробормотал Пирс. «Ну, за все надо платить», — высказал истину Хагун. «Хоть Раину скорее всего никогда не станет известна большая часть его поступков в выпавшее из памяти время, но девять миров и космос помнит случившееся, и часть из этих событий сильно отразилась на дальнейшей судьбе важных для искривленной временной линии людях, асах и полукровках». Параллельно пробуждению Пирса, в ненавистной богу обмана камере произошли изменения. В ней стал приходить в себя Локи, с удивлением медленно перерастающим в шок, а следом после возвращения всех ощущений от тела и ужас он подскочил с подогреваемого пола камеры и осмотрелся. Локи не помнил, что ему снилось, но почему-то он был полностью уверен в кошмарной природе своих сновидений. Большинство из знакомых сына Лафи отдали бы многое за возможность лицезреть чистое недоумение и панику от стоящего без штанов брата Тора, который с каждой секундой наблюдения за смотрящими на него соседями по клетке, становился все бледнее и бледнее. На знаменитого трикстера с чистым детским любопытством смотрело три животных, удобно разместившихся на его кровати. Это был черный волчонок, чем-то похожий на труп верного спутника Хилы, скрытый в секретном уровне хранилища дворца Одинсонов. Белый змееныш уже равны по размерам неплохому питону и семиногий конь. «Мама!» От вопроса, прозвучавшего из глотки жеребенка, взгляд Палуэтуна сузился, и он прилип к противоположной стене камеры. Пожалуй, дальнейшие события останутся лишь между Локи, его соседями по темнице и стражей, прибежавшей на крики бывшего принца Асгарда. В то время как некровный претендент на трон Асгарда получал психологическую травму, в другой части девяти миров в темном, покинутым всеми живыми существами мире, находилась истинная наследница Одина, та, кто по праву первенства больше всего достойна трона девяти миров, и та, кому этот трон кажется слишком незначительным для подобной ей царицы. Сейчас под контролем Хилы дочери Одина находился лишь один мир – Хильхейм. Этот мир даровал ей свое имя и был местом, где она обладала почти безграничными возможностями, но как ни иронично, именно здесь она чувствовала себя слабее всего. Недавно на другом конце планеты царица мертвых ощутила, как кто-то новый и, что самое главное, живой ступил на эти земли. Эта новость не на шутку взволновала Хилу, ведь сколь сильной ни была бы ее воля, но асы никак не отличаются от людей в жажде общения. И для той, кто почти 2000 лет провел в одиночестве, это был словно глоток свежего воздуха, в комнате, где уже нечем было дышать. С шоком по пути к месту, где находились новые пленники ее отца, Хила ощутила повторение пространственных колебаний, после чего чувство жизни вновь покинуло этот мир, а одного из сильнейших некромантов галактики затопила ярость вперемешку с отчаянием. Добравшись до места, где еще недавно были ее гости, она нашла странный аппарат, явно выполненный отсталой расой, несколько десятков двухметровых стопок прямоугольных хранилищ, древний генератор электричества и предмет, вначале вызвавший в принцессе приступ безграничного гнева, который через секунду перерос в истинный шок и недоумение, чем-то похожее на лицо другого члена асгардской семьи, только более позитивно веселое. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» По всему Нифльхейму еще полчаса раздавался на удивление почти не безумный смех дочери Всеотца, которая с нескрываемым интересом рассматривала обнаруженный фалоимитатор, отлитый из металла у рунокузницах Недовелира. «Не знаю, что за безумие творится в девяти мирах, пока меня нет, раз ценнейшие ресурсы тратятся на подобные вещи, но клянусь, когда я выберусь, я точно применю это оружие по назначению Кодину. Посмотрим, в какую Вальгалу он отправится, пав в такой битве». Пока царица Хильхейма перестраивала планы мести, в покое Ходина и Фриги Всеотец мучился от кошмаров, которые были навеяны меняющимся будущим этого мира, и от чего-то отступивший Рагнарёк ему казалось менее плохой вариацией событий, чем раньше. Финальной же частью последствий потерянных в памяти Пирса стало изменение судьбы, казалось бы, наименее связанных с ним созданий. В отдаленном уголке космоса, у одной из тюрем корпуса Новы, завис корабль с пятью отщепенцами, только что сбежавшими из этой тюрьмы. Сейчас они еще были неизвестны галактике, и каждый из них являлся лишь обычным преступником с чуть более специфической предысторией, чем у большей части арестантов, но вскоре они прославятся на множество планет и космическое инфополе, как стражи галактики. Совершив гиперпрыжок, сбегая от следящих систем тюрьмы, стражи поставили корабль на автопилот и стали размышлять о следующих своих действиях, пока их не отвлек звук из одной из кают. «На корабле есть еще кто-то», — сообщил Квилл своим нынешним соратникам, направляясь на пару голосов, один из которых было несложно определить как принадлежащий Груту, напарнику космической помойной панды, напавшей на него на Ксандре. Приблизившись при поддержке двух отличных специалистов ближнего боя к двери в каюту, Квилл прислушался к разговору. «Я есть Грут, Ваакх! Я есть Грут, Ваакх! Я есть Грут, Ваакх! Я есть Грут, Ваакх!» Пока разговор между пришельцами не перерос в драку, Квилл отдал команду сопровождению врываться внутрь. Попав в каюту и нацелив на вторженца бластеры, меч и кинжалы, троица стала рассматривать безбилетника, видимо сбежавшего вместе с ними за компанию. «Кто ты такой?» – спросил Питер Квилл с опаской, смотря на зеленокожего гуманоида с самодельным и, казалось, готовым в любой момент развалиться самодельным бластером. «Да что тут спрашивать, сразу же видно, что это сын Гаморы», – шокировал всех своими словами Дракс. «Что?» – в шоке переспросил Квилл. «Нет», – воскликнула дочь Таноса. «Я есть Грут?» – удивленно спросил Грут. «Ни сестра, ни вождь», – осмотрев зеленокожую инопланетянку, выдал разочарованный орк. «Чего вы разорались на весь корабль?» Подходя к каюте, спросил раздраженный Ракета, заглядывая внутрь. «О, у нас заяц на борту», — отметил енот, после чего перевел взгляд на Гамору. «Твой?» — решил уточнить енот. «Я же сказал, вы похожи. Как я слышал, женщины других рас намного менее серьезно относятся к своей чести. Можешь признаться, дочь Таноса, я не осужу», — доброжелательно сказал Дракс, не замечая, как стоящая напротив девушка в ярости сжимает клинок и уже готовится нанести удар. Стукой, заметив настрой хоть и отдаленно, но немного похожий на родню у странной зеленокожей девушки, Хаддар выдал наиболее подходящую и всегда помогающую расслабиться фразу. После этого на корабле стражей началась битва. Также приключения Раина не обошли стороной и одного из самых параноидальных шпионов планеты Земля. «Это точно не подделка?» – уже в третий раз спросил Фьюри у агента Марии Хилл. Николас просто не знал, как анализировать и строить догадки по видеоскамер одной из ферм в Техасе, где на улице из синего портала возник Пирс, Тор, четверо его соратников из Асгардца и астрофизик Джейн Фостер, которые, смеясь и явно находясь в состоянии алкогольного опьянения, выломали дверцу загона и, забрав одного осла, растворились в воздухе, исчезнув без следа. Ну, из этого как минимум можно вынести, что Асгард нашел новый способ перемещения, который является намного менее заметным, чем их радужный мост. Помассировав переносицу, произнес Фьюри под взглядом своей протеже, после чего на комнату опустилась смущающая тишина. «Мой Бусти, HTTPS Basti Toxists, там можно прочитать историю Пирса до 159 главы, включая 134 главу с эксклюзивной для него клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, HTTPS OutHardtoDayWork 213278 First Unread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Следующая глава, а может и главы 31, глава 132. Джонни Блейз так и не пришел в себя, видимо, не имея в своем человеческом обличии ни единого шанса против асгардского алкоголя, в то время как Джейн Фостер, проявляя поражающие навыки стойкости, уже через пару часов огласила корабль с грузящими добычу и припасы на борт асами с Ваном громким писком из-за обнимающего ее голого тела, полностью схожего с ней пола. Писк же через несколько минут перерос в крик с требованиями к прекращению сна, после того как спящая Сив, почувствовавшая шевеление упругих ягодиц в своих руках, подтянулась повыше и, используя шок и физическое превосходство в силе, впилась в губы потерявшего связь с реальностью земного астрофизика. Возвращение группы в Асгард было странным. По всему кораблю распространялись просто волны смущения и стыда от Джейн, не знающей куда приткнуться, после жаркой ночи с принцем и девой-воином. Скорее всего, самым смущающим в положении Фостер было полное отсутствие цельных воспоминаний о прошлых днях, только всполохи эмоций, удовольствия и веселья. Особенно ярко выделялись фрагменты с удовольствием, где ее возлюбленный был от силы лишь в трети фрагментов. От остальных же создавалось ощущение, что Фостер прямо сейчас откроет в себе способности к лазерному зрению и прожжет лодку у себя под ногами насквозь. В отличие от Мидгардки, Сив просто лучилась счастьем, ведь прошлая ночь как будто сошла из ее фантазий, да и Джейн не то чтобы после случившегося была для воительницы чужой. Вспоминая гулящую натуру всеотца, который успокоился лишь после того, как Фрига использовала какую-то очень мощную магию, из-за которой в волосах царя впервые возникли седые пряди, она с сожалением признала, что ничего подобного повторить не сможет. Ее никогда не тянуло к мистическим искусствам, которые все считали уделом дев, ведь она с детства была увлечена холодным оружием, смотря за тренировками своего отца и братьев. Поэтому уже после второго столетия она решила стать одной из редких, но все же встречающихся дев-воинов Асгарда. Но подумав о том, как принц буквально летал вокруг Фостер, Сив с некоторым сожалением признала полезность присутствия рядом Мидгардки, восполняющей недостаток проклятий сильнейшей колдуньи девяти миров. Вспоминая вчерашнее, она даже была готова дать ей роль неофициальной наложницы, если это отводит Тора от уподобления к пристрастиям всеотца в молодости. Тор же с самого пробуждения как будто не замечал волнения и чувства двух своих дам и просто был слишком доволен происходящим. Прошлая ночь открыла ему глаза, и он понял, что может не делать выбор и позволить себе взять все. Между ним с Сив уже давно было что-то большее, чем отношения обычных соратников, но делать какие-либо шаги в сторону пары он боялся. Как бы это ни было смешно, но завоевать сердца десятка красавиц других раз ему было в несколько раз легче, чем просто попытаться пригласить ту, кто был рядом с ним почти с самого детства. Тор позорно избегал любой ситуации, где их чувства могли раскрыться, чем ранил девушку, но будучи одной из редких асгардских воительниц, она не пала духом и продолжала свое наступление, которое, как стало видно, теперь наконец добилось своей цели. С Джейн же у Эдинсона почти мгновенно образовалось взаимное влечение, которое, казалось бы, смешное, время которого не хватит и на один достойный пир, переросло во что-то удивительное и никогда прежде не встречаемое богом грома. Теперь же, когда обе дамы его сердца, как считал Эдинсон, согласились делить его, он чувствовал себя чуть ли не лучше, чем в тот день, когда его назначили наследником трона. После того, как группа скитальцев вернулась домой, их встретила все еще продолжающаяся попойка, в которой участвовали сотни асов. Казалось, что никто даже и не заметил отсутствие тех, из-за кого и проводилось данное мероприятие. У дворца их уже встречала стража, Пирс попросил перенести Джонни Блейза в свои покои, пока сам был вызван всеотцом, который в приказном порядке потребовал завершения всех ритуалов и, наконец, полного вхождения в семью блудного внука. Его не особо волновало, где пропадала вся орава выпивох, и, к счастью, Тор был слишком занят мечтаниями о своем мини-гареме, чтобы сообщить отцу радостную новость о кончине Суртура и полностью убедить правителя Асгарда в своих суицидальных наклонностях, которые он явно как-то через поколение передал Пирсу. После того, как Раин дал согласие, они вновь отправились к залу с плитой, где их уже ждала царица. «Дотронься до плиты и узнай свое имя, сын Асгарда», — возвышенно произнес один, голос которого отразился от стенок комнаты и создал какую-то мистическую атмосферу. Подойдя к плите, Раин увидел, как часть рун, еще недавно бывшие ему непонятным бредом, медленно начинают преобразование, и вскоре из них сложилось имя нового члена королевской семьи и уже третьего бога среди асов. «Ты видишь свое имя?» — спросила царица. «Да», — ответил Раин, завороженный мощью плиты и чувством своей медленно образующейся связи с Асгардом. «Назови его», — одновременно произнесли царь и царица. «Бранд», — произнес Пирс, после чего по его телу разлилась волна тепла, а вокруг образовался кокон из пламени, который распался через мгновение, оставив после себя обновленное тело Раина, лишенное любых даже совершенно незначительных дефектов. Нельзя точно сказать, что изменило в Раине преображение, но его внешний вид как будто стал более совершенным. «Почувствую свою связь, Бранд, бог огня, и позволь ей прорасти в тебе, укрепиться и передать свою мощь», — произнес улыбающийся один. После того, как ритуал был окончен, царица быстро описала Раину запрещенные действия, до окончательного укрепления связи и удалилась, чтобы на все девять миров объявить о появлении нового члена царской семьи. В то время как Раин, пришедший в себя, решил узнать, как долго будет устанавливаться связь, ведь он считал, что она должна возникнуть мгновенно, подобно мощи царской крови, которая при помощи системы раскрылась в нем за несколько минут. Но последующее объяснение Одина показало ситуацию с крайне неприятной стороны. «Можешь не волноваться, полная установка связи с Асгардом занимает незначительный отрезок времени, ты прямо сейчас должен чувствовать ее рост и то, как доступная тебе мощь в пределах этого мира становится все больше и больше. Если ты научишься обращаться к этой силе, то пасть или обессилить на этих землях для тебя станет просто невозможно», — с довольством сказал всеотец. «Но вот за пределами Асгарда, да и девяти миров, ты не сможешь получить и десятой части той помощи, которую сердце этого мира может оказывать тебе сейчас», — сознанием скривившись, произнес всеотец, у которого заныли старые раны. До того, как отбыть к послам, царица сказала, что пока происходит привязка, я не могу покинуть Асгард. Скрыв недовольство, произнес Раин. Я просто хочу узнать, сколько длится привязка. Всего лишь год, с улыбкой ответил довольный всятец. Теперь ты сможешь прожить много тысяч лет, так что не волнуйся, этот год пролетит мгновенно. Похлопав по плечу Пирса, сказал Один. У меня нет столько времени, уверенно произнес Пирс. Что будет, если я покину Асгард до завершения полного вхождения в силу моей божественной связи с этим миром? Спросил Раин. Ты можешь лишиться божественности, нахмурившись, произнес всятец. И это только самая очевидная проблема. До этого ни один из Одинсонов не покидал свой мир до установления полноценной связи и обретения божественности, поэтому я не могу назвать всех лишений, которые могут постигнуть тебя вслед за утерянной божественностью.